Глава 33. Илверт. Двое суток превратились в два месяца по ощущениям. Я все еще держался. На упрямстве, наверное. На чем же еще? Охрана зубоскалила в мою сторону, но не трогала. Призрак поясничал и вообще перестал затыкаться. В голове царила такая пустота, будто все мысли кто-то вымел метелкой. А сам я ощущал себя нулем, ничем. Есть поражения, с которыми можно смириться. Увы, это был не мой случай. Я просто шел, веря, что любой путь рано или поздно заканчивается. Нет, сдаваться я не собирался, не дождутся. Но сейчас разве что-то можно сделать? «Видела бы тебя, матушка!» Я шел вперед, а призрак отца висел прямо перед носом. «И что?» — спросил одними губами. «Плюнула бы в лицо!» — радостно заключил Илверт. «Бранда не прощает побежденных. Не веришь? Спроси у ее любовничка, Эрвинга Атеуса. Попал в плен, из сердца вон». Я поднял голову, замер на миг, но тут же получил тычок в спину. «Надо идти». «Да, твоя мамаша никогда не вела образ жизни приличных принцесс», продолжал зубоскалить отец. «Я до сих пор хочу понять, знал ли Осмонд, что его сестра не блюла себя до свадьбы. И если знал, зачем отправил ко мне? Чтобы унизить? Или надеялся, что удивит меня в постели? Так не удивило, представь себе». «Прекрати!» — процедил сквозь зубы. «Ты с кем разговариваешь, некромант?» В войске Изельгарда никто не называл меня по имени. «Сам собой», — ответил я. «Не свихнись раньше, чем доберемся до Самарина. Полюбуешься на свою столицу под флагами Изельгарда». «Обойдусь». «Но кто будет меня спрашивать?» А призрак снова подлетел ближе. «Я даже подумывал, что она беременна не от меня», — продолжил он. «Но нет, ошибся. А ведь Бранда должна была стать женой Атеуса. И так было бы лучше, пусть бы она ему проела плешь. И все бы остались живы, но что сделано, то сделано». «Ай, говорил, ты любил другую», — ответил я мысленно. «Любил», — Илверт пожал плечами и на миг стал серьезным. «Илмара была моим миром. Но когда власть сражается с любовью, всегда побеждает власть, сынок. А любовью приходится жертвовать. Может, и к лучшему, что Илмара погибла. Она бы никогда не была счастлива со мной». «Да потому что ты дрянь». «Но-но! Как ты разговариваешь с отцом, молокосос? Посмотрим, как твоя Тиана станет бороться за тебя. И даже если хоть на миг допустить, что вы будете вместе, Атеуса лучше пустит себе пулю в лоб, чем даст благословение на брак моего сына с его дочерью, пусть и приемной». «Повторюсь. Потому что ты дрянь». «Я сражался за свою страну и победил. А победителей, как говорят, мудрые люди не судят. Как никто не судил Атеуса, вернувшегося с войском, за своей любовницей Амелиндой. О, как была разочарована Бранда. Я тогда только умер, но даже на миг обрел счастье. Она-то надеялась, что полковник женится на ней, а он произнес прочувствованную речь о том, как любить другую. Поэтому не тешь себя надеждами, глупый мальчик. Девчонка тебе не достанется, даже если выберешься из плена. А выберешься ли ты? Может, надумал вернуть мне тело?» «Нет». «Упрямый, как твоя мать, весь в нее». «Она говорит, что в тебя». «Она слишком много болтает». Я постарался не слушать его, и призрак еще позубоскалив замолчал. А вскоре деревья расступились, и впереди показались распахнутые ворота Самарина. Рассвет едва разгорался, но когда мы вошли в город, оказалось, что на улицах полно людей. Все они смотрели на меня, а я чувствовал, как камень опускается на плечи. Я подвел их, не оправдал доверия, не смог. Как же больно! Хотелось опустить голову, но я себе не позволил. Так и шел до самого дворца, с бездной в душе и покоем на лице. Ворота дворца тоже были распахнуты. Меня провели по коридорам, которые успели стать знакомыми снова. в тронный зал. Я, конечно, слышал, что приедет Османд, но не ожидал увидеть его прямо теперь. Король Изельгарда сидел на моем троне и смотрел, как на грязь, прилипшую к подошве. «А, вот и дорогой племянничек пожаловал», — угрюмо сказал он, а солдаты, которыми было забито помещение, уставились на меня. «Здравствуйте, Ваше Величество», — ответил я. «Здравствуй, здравствуй. Но как удалось тебе победить, дерзкий мальчишка?» «Нет», — признал я. «И кто в этом виноват?» «Я сам». Хотелось плюнуть ему в лицо, но я старался сдержаться. Сейчас от этого человека зависит жизнь, и не только моя, но и моих солдат, и даже мамы и Ника. «Что ж, Изельгард снова победил», — сказал король, и комната наполнилась приветственными криками. «Конечно, это не было бы возможно без преданных людей и верных солдат. Главнокомандующий Рансер!» Смутно знакомый мужчина сделал шаг вперед. «За верность Изельгарду жалую вам замок Лиссор с прилегающими землями. Благодарю, Ваше Величество. Полковник Хейтон, за верность Изельгарду жалую...» «Жалую, жалую...» Смеялись только имена и награды. Кому-то титул, кому-то поместье. А что мог дать своим людям я? Ничего. Даже удержать престол не сумел. «Полковник Атеус!» Я поднял голову и взглянул на дядю Эрвинга. Он вряд ли был счастлив здесь находиться. Это явственно читалось на его лице. А за его спиной сердце пропустило удар. Тиана была здесь, в черном мундире Изельгарда. Она неотрывно смотрела на меня. Зачем? Зачем она пришла? «Ваше Величество!» Тем временем поклонился дядя Эрвинг. «Полковник, признаюсь, для меня большая честь, что вы решили снова вступить в бой и в который раз доказали свою смелость и несокрушимость. Приняли командование после гибели одного из командиров и сохранили жизнь солдатам. Но в этой войне особо отличились ваши дети. Эдгар, Тиана, вы хорошо послужили Изельгарду. Эдгар, ваша магия помогла пленить некроманта». А сведения, которые вы бесстрашно передавали, Тиана, приблизили миг победы Изельгарда. В эту минуту я умер. Внутри все оборвалось, и то доброе, за что я держался, покрылось тьмой. Тиана шпионила во дворец. Передавала сведения Изельгарду. Она лгала мне. С первого и до последнего слова лгала. Я не понимал, почему она смотрит на Османда так удивленно. Не ожидала, что он раскроет ее секрет. Изнутри поднималась лавина боли. За что? Почему? Я бы понял все, но не это. А Осман дарил Атеусам земли рядом с их замком и предлагал Тиане остаться в его регулярной армии. Я не слышал ее ответа. В ушах звенело. «Думаю, ты получил ответ на свой вопрос, а?» подмигнул призрак отца. «Хороша девица!» «Наивный мальчишка развесил уши. Кому ты нужен? Ты — ничтожество!» Я молчал. Ничего больше не осталось. «Завтра мы решим судьбу некроманта», — сказал Османд. «Думаю, за его преступление расплатой станет смерть». «Вот и хорошо. Я давно живу среди призраков. И, наконец, присоединюсь к ним. Жаль только маму, ей будет больно». Но у нее есть Мелоди и Джанет, с ней Ник. Она справится, а меня больше нет. «Увести!» Меня протащили по ступенькам туда, откуда я совсем недавно выпустил пленных, в подземную тюрьму. Зашвырнули в каменный мешок, лязгнул замок. Наконец-то тишина. Веревки никуда не делись, и я уже не чувствовал рук, но хотя бы смог свернуться на полу и закрыть глаза. Смерть. Такая малость. «Спасибо за великодушие, дядюшка. Скорее бы». Но у Османда были свои взгляды на скоропостижность моей кончины. Не знаю, сколько времени я так пролежал. Наверное, долго, потому что тело затекло, и я едва смог пошевелиться. Где-то капала вода. Капельки конденсата стекали по стене, и я солизывал их, потому что жажда была невыносимой. Стало чуть легче, и я почти не обратил внимания на лязг двери. «Некромант на выход!» — скомандовал солдат в черной форме. «Кажется, я лишился имени и приобрел аллергию на черный цвет. Я попытался подняться и не смог. Тогда второй солдат схватил меня за шкирку, рывком поставил на ноги и подтащил за собой. Наверх подниматься не пришлось. Османд находился здесь, в подземелье. Оказалось, что тут есть комната для стражи, большая, обставленная дорогой мебелью, залитая нестерпимо ярким светом. Мой дядя, чтобы его прибрали боги, сидел в кресле, постукивая короткими пальцами по подлокотнику, а за его спиной стоял Айк Эйш. Я даже не удивился, если бы здесь оказалась моя мама и сказала, что она на стороне Османда, наверное, принял бы это без лишних упреков. Но, к счастью, ее здесь не было. «Признаться, я хотел отравить щенка без лишнего шума», — говорил Османд своему советнику. «Утром вывесили бы его тело на главной площади Самарина, и дело с концом, но ваш вариант нравится мне куда больше». «Живой некромант, которым можно управлять». «Козырь в ваших руках, ваше величество», — холодно заметил Айк. «Да, но кто возьмется стать хозяином этой марионетки?» «Вы мудрый правитель, вам решать». Я слушал их и чувствовал, как изнутри поднимается пламя. Хотелось стереть в порошок каждого, кто находится в этой комнате. Османда, Айка, солдат Изельгарда. «Что ж, я вас услышал, Дэй Эйш», — сказал Османд провидцу. «Ступайте, завтра вам обеспечат место в первых рядах». Айк посмотрел на меня. В его глазах мелькнуло сожаление, и он вышел из камеры. «Но как тебе теперь гостеприимство Самаринского дворца, племянничек?» — поинтересовался Османд. «Удивлен, что ты приехал, дядя». Я решил разговаривать с ним в том же тоне. «Признаюсь, считал тебя трусом. Беру свои слова обратно». Осман подскочил и подошел ко мне, размахнулся и ударил по лицу. От его золотого перстня, повернувшегося камнем вниз, на щеке осталась борозда. По шее потекли капли крови. «Мразь!» — гаркнул он мне в лицо. «Думал, сможешь тягаться со мной, щенок? Я в первый раз завоевал Литонию, когда тебя не было и в помине. И если бы не глупость твоей матушки, позарившейся на серые глаза лиса, не потерял бы ее». «Ты потерял Литонию, потому что слабак», — тихо сказал я. «За тебя ее завоевывали другие, а ты только пожинал плоды их мужества, как сейчас. Думаешь, ты победил меня? О, нет! Меня победили твои солдаты, но не ты, дядя. И если считаешь, что сумеешь меня сломать, ты ошибаешься». «Любого человека можно сломать, племянничек», — рассмеялся король, а я изловчился и плюнул ему в лицо. Перстень снова прошелся по щеке. Я и так не был красавцем, а теперь и вовсе буду пугать прохожих. «Ничтожество», — заявил Османду. Тот махнул рукой, и я упал на пол, задыхаясь от боли. Видел только черные сапоги, раз за разом видел только черные сапоги, раз за разом вонзающиеся под ребра. Было так больно, что перед глазами мельтешили мелкие звездочки. Решил все-таки добить меня. И пусть. «Хватит!» — раздался приказ Османда. «Этот гаденыш утром нужен мне живым. Пусть Литония полюбуется на своего короля. Оттащить обратно в камеру». Я уже не мог перебирать ногами. Меня протащили по коридору и зашвырнули в уже знакомое помещение, которому обрадовался как родному. Я подполз к мокрой стене и, стоило закрыться двери, снова солезнул в воду. Внутри все горело. Было такое чувство, что до утра я не доживу, но и не сдамся, доставив Османду очередную радость. Ненавижу. Как же я его ненавижу. «Вернемся к вопросу с телом», — поинтересовался отец. «Провались сквозь землю», — гаркнул я, и призрак исчез. «Да неужели? Хоть какой-то толк от моего положения?» Я зажмурился, стараясь унять подступающую дурноту. «Ничего, это не может длиться вечно. Всему на свете приходит конец, и для моей пытки он тоже настанет. Вот только...» Я лежал на холодном полу и думал о доме. Вспоминал маму. Ее больше других. Как она в празднике долго сидела у зеркала, расчесывая волосы, и они струились золотой волной. Сестры пошли в Ника. Они были яркими блондинками, а мамины волосы казались именно золотыми. Она перебирала заколки, подкалывала пряди, оставляя открытой шею, оборачивалась ко мне и улыбалась. А еще вспомнился Ник. Мне было очень стыдно перед ним. В последнее время я часто заявлял ему: «Ты мне не отец, не надо указывать». Или: «Ты мне не отец, хватит учить жизни». А сейчас думал: «Какой вздор». Ник всегда считал меня сыном и не делал различий между мной и девочками. Как там Мелоди и Джанет? Мы мало времени проводили вместе. Они всегда были вдвоем, и я тайком им завидовал. Когда у тебя есть сестра или брат-близнец, наверное, жизнь кажется проще. Но делал ли я хоть шаг, чтобы сблизиться с ними? Нет, нет, нет. Я сам все разрушил. Кого винить? Османда? Он не вспоминал о нашем существовании долгие годы. Призрак отца. Это я слаб, что не могу избавиться от него. Так кого? В груди кололо, то ли от ударов солдат, то ли от тоски. Хотелось попросить прощения, но не у кого. Мои близкие слишком далеко, но сейчас я был этому рад».